Глава 214. Взмах крыла бабочки. Слова Таншина повергли всех старейшин в шок. Они сражались не на жизнь, а на смерть, и все ради подделки. Не все желали верить его словам. «Ты думаешь, я так просто тебе поверю, старый хрыч Таншан?» — встрепенулся один из стариков, с подозрением глядя на Таншина. «Какой-то мелкий недоносок обманул нас всех. Уж не ты ли тайком забрал цветок и теперь отвлекаешь наше внимание на мальчишку, чтобы сбежать под шумок?» Услышав это, Таншан тут же пришел в ярость и захотел проучить наглого старикашку, как вперед выступил злой как черт Сюйцуэ. Нет, Таншан точно знает, о чем говорит. Для тех, кто не в курсе, но этот старик очень чувствителен к духовной энергии. «Думаю, ты что-то почувствовал». Сказав это, он поглядел на Таншана и злобно фыркнул. Быть может, Сюйцуэ поддержал его, но от этого они еще не перестали быть врагами. Всех удивил поступок Сюйцуэ. Мало того, что они временно прекратили сражаться, но выступили на одной стороне. Само собой, это будет длиться до тех пор, пока они не поймают виновного. Но этого все еще было мало, чтобы поверить в услышанное. Кому захочется признать, что их всех провел какой-то малолетка? От такого позора не отмыться. Многие отнеслись к словам Сюйцуэ скептически, но не Сюань Линцзы. Ему уже приходилось иметь дело с Суи. Мальчик крайне удивил его тем, что пережил то падение на острове гигантской ящерицы. Могло ли ему просто повести или в бездну бросилась такая же обманка? Да, он мог их обмануть. При этой мысли взгляд Сюань Линцзы стал еще холоднее. Суи должен умереть. Он холодно оглядел других старейшин, желая выследить Суи, но в тот момент его окликнул Таншан. «Старейшина Сюань, прошу повременить». Он обернулся. «В чем дело?» — сухо спросил Сюань Линцзы. «У него нет времени на этих стариков, пока они не поймают Суи». Таншан смотрел на него с не меньшей неприязнью. «Я так понимаю, у вас давняя обида на этого прохвоста. Так почему бы нам не объединить силы?» Рот Таншана искривился в странной улыбке. Довольно скоро ему удалось собрать внушительную группу старейшин разных фракций центральных равнин. Привлечь удалось даже старейшину Лу из сокровищницы. «Как мы будем действовать?» — спросил он, нахмурившись. Все они друг друга не переваривали, но ради поимки Суи и возвращения Лотоса, можно было потерпеть. Таншан обменялся взглядами со старейшинами. «Этот ублюдок из центральных равнин, пока мы будем работать вместе». На обширной запретной земле проносилась стремительная тень, поднимающая облака пыли. Это был Суи. Ранее, когда он спросил Сяси, где искать выход, то получил нелепый ответ. Суи до сих пор помнил, как она задумалась, прежде чем сказать: «Не помню, попробуй забежать во внешнюю зону, чтобы поискать». В его глазах потемнело, но он не винил Сяси. Выход из этой земли был предопределен судьбой. Войти сюда так же трудно, как и выйти. Иначе почему ее еще назвали запретной? От того, что Сяси не помнила, где искать выход, еще не все потеряно. Спустя почти весь день бега на высокой скорости он израсходовал почти половину своей эссенции. К тому времени он достиг внешней территории запретной земли. Местность была пустынной. Выход должен быть где-то во внешних периметрах. Эта запретная земля была не совсем тем же самым, что и маленькие миры, где после прохождения испытаний тебя автоматически переносит телепортацией или что-то в этом роде. Оглядевшись, Суи не заметил ничего, кроме сплошной пустыни. Легкий ветерок дул, поднимая волны желтого песка. Он знал, что причиной тому были земные жилы пяти элементов, вытягивающие ци из остальных земных жил. «Откуда здесь ветер?» — вдруг задумался Суи, сосредоточившись на направлении потока ветра. Его глаза загорелись радостью, и он последовал за потоком. Скорее всего, этот ветер дул из другого мира, и Суи должен был убедиться. Он снова превратился в стремительную тень и едва касался земли. Вскоре перед его глазами показались какие-то очертания, и Суи сразу обрадовался. Его догадка могла оказаться верной. Должно быть, это и есть источник ветра. Оказавшись вблизи от источника, он сильно удивился. Это снова была огромная бронзовая дверь, почти точь-в-точь похожая на ту, через которую он попал на эту запретную землю, за исключением размеров. Дверь перед ним достигала высоты примерно в 100 тысяч футов. Стоя перед ней, он чувствовал себя настоящим муравьем. Из щели огромной бронзовой двери дул легкий ветерок. «Взмах крыла бабочки может породить ураган», — вспомнилось ему вдруг. Однако дверь была плотно закрыта, и щель была такой тонкой, что человеку не пролезть. Кроме того, на двери горели какие-то странные огни, в которых он быстро распознал какие-то странные узоры. Суи тут же застонал. Ему как можно скорее нужно выучить техники массивов. Когда он приблизился, дверь словно почувствовала его. Узор изменился, и дверь начала медленно открываться. В тот же момент из нее вырвался огромный столб света, вслед за которым перед глазами Суи выскочило уведомление: «Унсубстреби, системное сообщение, столб небесного божественного света. Выход из запретной земли открыт». Глава 215. Нужно торопиться. Громоздкое движение огромной бронзовой двери напугало Суи. Он не ожидал, что открыть их окажется так просто. Так или иначе, уведомление подтвердило, что это как раз тот самый выход из запретной земли, который он искал. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что такое событие не могло остаться незамеченным для старейшин. Теперь, когда они знают, где искать, ему лучше не задерживаться. Но едва Суи успел сделать шаг за бронзовую дверь, как услышал позади себя шум. Бум-бум-бум. Уже, подумал он, нахмурившись и обернулся. Нет, это были не старейшины. Приглядевшись к фигуре, от которой поднималось облако пыли, Суи узнал этого человека. Тот самый талантливый ученик из семьи городского лорда. Судя по колебаниям его эссенций, ему также повезло не остаться здесь с пустыми руками, что явно не могло обойтись без последствий. Король демонов, что преследовал его, находился на идеальном заложении фундамента. Не став тратить время, откуда здесь мог взяться такой сильный король демонов, Суи двинулся вперед, собирая эссенцию в своем теле. Уверен, городской лорд не останется в долгу, пробормотал он, и из кончика его пальца загорелся холодный свет. Добежав до ученика городского лорда, Суи нанес удар. На другом конце запретной земли группа стариков бежала к лучу света, устремившемуся в небеса. Каждый из них мчался на полной скорости, не жалея эссенции и не боясь раскрыться. Пока что их главной целью был Суи. Когда они получили уведомление об открытии выхода, то не могли не думать ни о чем другом, кроме как раздавить мелкого засранца. Кому еще могло понадобиться искать здесь выход, как не ему? Это точно был Суи, поэтому все на полной скорости бросились к столбу света. Суи тем временем смог довольно быстро прикончить короля демонов, даже не доставая козырей. Поглощение ци пяти элементов значительно его усилило. Спасенный ученик поспешно поблагодарил его. За время своего пребывания в запретной земле он оказался выжат почти досуха и мог умереть, если бы не Суи. Я обещал Цзитунтиню. Суи махнул рукой. Не проходить же после такого мимо. Пока они говорили, издалека показалась большая группа людей, направляющаяся в их сторону. Суи поднял брови. Быстро они, пробормотал он. Кто быстро, брат Су? Озадаченно спросил Цзиянь. Ты никого и ничего не видел. Все ясно, я иду первым, сказал Суи и быстро двинулся к выходу. Он тут же исчез в двери, и его унесло прочь из запретной земли. Не успел Цзиянь отойти от удивления, как рядом оказалась группа старейшин во главе с Таншином. Старик подошел к двери и заметил ученика городского лорда. «Ты открыл выход?» – холодно спросил он. Не способный выдавить из себя и слова, он поспешно покачал головой. Лицо Таншина стало еще холоднее, и он продолжил опрос. «Ты видел Суи?» Услышав это, обескураженный Цзиянь покачал головой. Таншан фыркнул, затем развернулся и обратился к остальным. Паршивец успел сбежать. Я тоже вернусь и мобилизую все наши силы. Что касается того, кому достанется приз, решим все, когда прикончим мерзавца. Таншан бросился к двери и исчез. Остальные переглянулись и закивали. Сейчас все желали только одного – убить Суи. Какой-то мальчишка с пушком на яйцах сумел их обмануть. Они не успокоятся, не смыв такого позора. Их фигуры тут же исчезли за дверью, покинув запретную землю. Цзиянь все это время стоял как вкопанный. Не сразу ему удалось отойти от их убийственной ауры. Скажи он, что видел Суи, его могли бы убить на месте. Что ты мог такого сделать, брат Су, чтобы разозлить такую стаю старых монстров? Подумал он и не мог не вздохнуть. Находясь всего на средней стадии, этот парень не только разозлил этих стариков, но и до сих пор оставался живым. Цзиянь даже мог почувствовать, какими униженными и оскорбленными ощущали себя старейшины. И все это работа Суи? Подумав об этом, Цзиянь усмехнулся. Это был уже не первый раз, когда имя этого парня было на слуху во всей великой пустоши и явно не последний. А может и последний, вдруг осознал он. Разозлить столько фракций разом, это не сулит ничего хорошего. Против него теперь могут сплотиться все центральные равнины. Подумав об этом, Цзиянь понял, что ему нужно как можно скорее вернуться и сообщить все городскому лорду. Он бросился к выходу и покинул запретную землю. Как только Цзиянь исчез, бронзовая дверь медленно закрылась, и пустынная запретная земля начала медленно меняться. Сначала началась тряска, затем разрушение. Суи тем временем снова оказался на горах покроения демонов. Оглядевшись, он устремился вглубь горного хребта. Глава 216. Блокада. Вскоре вслед за Суи из бронзовой двери начали выходить седовласые старики. Разочарованные своим провалом, они молча покидали горы. В том, что произойдет дальше, многие не смогут участвовать, не собрав всех сил своих кланов и фракций. Им осталось не так много, чтобы так зря рисковать. На месте осталось всего несколько стариков. Тан Шия из клана Тан, старик Лу из Сокровищницы, Сюань Лин Цзы из Павильона Меча и Сюй Цуи из клана Сюй. Кроме них здесь еще стоял старейшина из клана Сыма, который после некоторых раздумий решил тоже уйти. Как это понимать? Старый хрыч Сыма. Старик медленно повернулся к Таншану и безучастно поглядел на него. Ветер развивал его длинные седые волосы. «Я не такой, как вы», — медленно сказал старейшина Сыма. «Я не боюсь, что надо мной будут смеяться из-за мальчишки. Лучше с достоинством признать поражение, чем еще больше позориться, пустив на младшего Су все силы клана. Кроме того, жить мне осталось не так много, и моим единственным спасением будет прорыв на следующую сферу. Потрачу отведенный мне срок на подготовку». Сказав это, старик потерял всякий интерес к Таншану и покинул горы. Таншан злобно смотрел ему вслед. Его грудь вздымалась и опускалась, но ему пришлось стерпеть слова старого хрыча. В регионе центральных небес клан Сыма превосходит клан Шан по силе. Остальных нефритовый лотос судьбы волновал куда больше, чем старейшину Сыма, поэтому они и остались. Таншан обернулся, посмотрел на них и сказал: «Не знаю, куда направился мальчишка, но мы изолируем все входы и выходы в центральные равнины. Нужно поймать Суи до того, как он прорвется. Для такого, как он, это вопрос нескольких месяцев». Все согласно кивнули. Каждый прокручивал в голове то, как осуществить план. Таншан продолжил: «Я мобилизую свой клан Тан на центральных равнинах. Старый Сюй поступит так же. Полагаю, мне не нужно объяснять вам, что делать. Пока наши силы будут собираться, сделайте все возможное, чтобы разыскать ублюдка. Я хочу знать каждый его шаг, как только он войдет в центральный город. Думаю, вы двое справитесь». Последнее предложение было адресовано старейшине Лу и Сюань Лин Цзы. В настоящее время только эти двое могут быстро собрать свои силы, с такими-то потерями. К счастью для Таншана, они не стали возражать. План казался безупречным. Наличие общей цели удивительно сближает старых врагов. Суи быстро углублялся в горы покорения демонов. Путь в центральные равнины мог бы навести его на стариков. Он не знал, что вместо этого Таншан и другие решили собрать все силы, чтобы взять его в окружение, вместо того, чтобы устраивать погоню. Заметив, что никто его не преследует, Суи начал медленно снижать скорость, пока не остановился. «Кажется, ушел», — сказал он, осматриваясь вокруг, и вздохнул с облегчением. Он уже боялся, что придется сражаться со стариками. В этой битве он бы не продержался и двух ходов. Вдруг он вспомнил еще кое-что важное. Его не было в Великой Пустоши уже несколько дней, и даже после возвращения с кладбища мечей Суи не успел пообщаться с девочками. Запланировав маршрут, он отправился в путь. Спустя 2 дня на границе горного хребта покорения демонов появилась человеческая фигура. Это была самая обычная, ничем не прикрытая дорога, по которой время от времени проходили культиваторы. Не так давно она снова стала оживленной. Неподалеку располагался телепорт, через который можно было вернуться в центральные равнины. Из-за эпидемии демонической ци обитающие здесь монстры стали слишком сильны, из-за чего многие культиваторы долго не смели возвращаться на охоту. Но материалы подходили к концу, а городской лорд не так давно объявил, что ситуация стабилизировалась, поэтому новые охотничьи группы не заставили себя долго ждать. Одни охотники возвращались счастливыми от богатой добычи, другие несчастными. Суи можно было причислить к счастливцам. Поход в запретную землю дал ему не только эссенцию 5 элементов для развития небесной техники, но и священное сокровище, которое поможет ускорить его развитие. Кроме того, в списке его техник в интерфейсе откуда-то взялась строчка «Меч души». Это была та самая техника Сяси, что воздействовала на душу. Он пытался расспросить Сяси, откуда у него взялся столь опасный прием, но она отказывалась говорить. Но это точно произошло на запретной земле. Как бы то ни было, он все равно не мог ей пользоваться, пока не достигнет сферы формирования ядра. Так ему написали, когда он коснулся серой строчки. Медленно шагая вперед, он вскоре увидел телепорт. Время от времени оттуда выходили культиваторы или входили. Внезапно Суи заметил что-то необычное. Некоторые культиваторы не шли в телепорт и не отходили от него. Просто топтались на месте, будто кого-то выжидая. На их серой одежде можно было увидеть геральдику меча. Взгляд Суи похолодел. Похоже, павильон меча все никак не уймется. Глава 217. Убежище. Он без проблем распознал геральдику павильона меча. Взгляд Суи похолодел. Он быстро достал шарф и обернул его вокруг шеи, закрыв половину лица, затем медленно направился к телепорту. Как только он оказался перед массивом телепортации, дорогу преградили ученики павильона меча. «Уважаемый Даос, не уделите нам минутку», — раздался гордый голос, и один из учеников шагнул вперед. «Наш павильон меча выискивает в центральных равнинах одного человека. Можем ли мы увидеть ваше лицо?» Суи молча уставился на ученика, медленно испуская свою ауру среднего заложения фундамента. «ПФ, павильон меча из центральных равнин. Не слишком ли вы далековато от дома?» — холодно фыркнул он. Ученик почувствовал холодок по спине, и на его лбу выступили капельки пота. Он находился всего лишь на ранней стадии, и аура Суи давила на него как гора. Его мысли метались из стороны в сторону. Он спровоцировал кого-то опасного, и никто не сможет их защитить. Неужели они только что столкнулись с Суи? Вдруг он вспомнил. Им незачем жертвовать своим бессмертным путем. Миссия заключалась в его поиске, а не поимке. Ученик улыбнулся и уважительно сказал: «Прошу прощения за мою наглость. Прошу, проходите». Он отошел в сторону с отвратительно извиняющейся улыбкой на лице. «ПФ», — холодно фыркнул Суи, больше ничего не сказав. Он прошел мимо них, но убирать ауру не спешил. Ступив в телепорт, он превратился в луч света, направленный в центральный город. Ученик павильона меча с облегчением выдохнул и тут же обратился к остальным. «Нужно срочно сообщить о подозрительном человеке». «Да». Вскоре Суи материализовался в массиве телепорта центрального города. Он огляделся и тут же двинулся с места, оставляя остаточные изображения. Суи не сомневался, его раскрыли, и они уже готовят людей для встречи с ним. Убивать тех ребят не было смысла. Они бы просто вернулись в мир смертных, и уже оттуда передали вести своим людям. Если бы он только мог использовать меч души, тогда бы у них точно не осталось шансов даже стать смертными. Задерживаться надолго нельзя. Нужно найти место, где можно уединиться и восстановить силы. Возможно, ему хватит сил сражаться со старыми монстрами, если он достигнет поздней стадии. Он нажил себе слишком много сильных врагов. Внезапно он повернул голову и посмотрел за угол. «Кто там?» Он нахмурился. Павильон меча уже собрал своих людей и теперь выслеживает его. Быстро они. Но как только наблюдатель показался ему на глаза, Суи понял, что ошибался. «Давно не виделись, брат Су», — сказала она, улыбаясь своими нефритовыми губами. «Уже успел забыть меня?» Несколько дней назад Мьё Лунсин рассказал ей, что Суи отправился в горы вместе с городским лордом, а накануне до нее дошли слухи о его розыске павильоном меча. Недавно ее источники доложили о подозрительном человеке, что должен появиться у этого телепорта, поэтому Ньюлин знала, где его ожидать. Суи появился где-то через полдня и тут же убежал, заставив Ньюлин погнаться за собой. «Сестра Ньё, почему ты здесь?» Казалось, она немного изменилась. На вид все та же Ньюлин, но аура перетерпела некоторые перемены. По ощущениям, она будто стала жестче. Могло ли у нее случиться интересное приключение? «Не лучшее место для бесед», — с улыбкой сказала она. «Иди за мной». Кивнув, он последовал за ней и добрался до особняка. Это был самый обычный дом без табличек и вывесок. Таких в центральном городе насчитывалось немало. Она завела его внутрь, и тяжелые двери медленно закрылись за ними. В следующий миг Ньюлин вывела его во двор и довела до другого здания на заднем дворе. Они сели за стол, и Ньюлин первой начала разговор. «Брат Су, павильон меча мобилизовал все свои силы на твою поимку. Во что ты ввязался на этот раз?» — с беспокойством спросила она. Суи беспечно улыбнулся. «Все как обычно», — ответил он. «Кое-что захапал и кое-кого сильно разозлил. Настолько, что теперь за тобой охотится половина великой пустоши. В центральных равнинах этим занимаются павильон меча и сокровищница, но хватает сил из других областей». Это она не знала, что сказать. Ей хотелось бы помочь Суи, но она не могла сделать большего, чем предоставить ему укрытие. Раньше им еще хватало сил уберечь Суи от сокровищницы, но сейчас его, возможно, не захочет спасать даже городской лорд, если верить всем доносчикам клана Ньо из городов Великой Пустоши. Суи мог лишь неловко улыбнуться. На самом деле, он не собирался вовлекать во все это клан Ньо или еще кого-то. Он разозлил столько могущественных сил разом, что ему остается полагаться лишь на самого себя. Место, предоставленное Ньо Лин, найдут не скоро. Он сможет укрываться здесь месяц, а то и два. Благодаря лотосу этого времени должно хватить, чтобы прорваться на позднюю стадию. Даже если этого не хватит, чтобы убить старых пердунов, он хотя бы сможет дать им отпор. Оставив ему несколько лечебных пилюль, Ньо Лин покинула и оставила Суи. Старшая дочь семьи Ньо не могла укрываться где-то слишком долго, это бы вызвало подозрение. Когда она ушла, Суи подошел к комнате для культивации. Он посмотрел на закат, и его взгляд становился все решительнее. Павильон меча ждут тяжелые времена. Глава 218. Фанфик к наступлению темноты. Суи начал культивацию. Он сел, скрестив ноги и положив руки на бедра, ладонями к небу. С началом дыхания энергия начала медленно проходить через его тело. Перед Суи парил нефритовый лотос судьбы, излучавший слабый зеленый божественный свет. Он сливался с Суи. Сяси тем временем дремала на столе. Она не собиралась мешать развитию Суи, слабая духовная энергия циркулировала в соответствии с его духовным наставлением, в скором времени совершив один полный цикл. Он медленно открыл глаза и выдохнул. Неплохо. Этот цветок просто что-то с чем-то. Скорость моего развития и правда сильно подскочила. Дело было не только в прибавке очков. Нефритовый лотос судьбы будто бы прояснял его разум и успокаивал душу. Он быстро достал пилюли и поглядел на Сяси, все еще спавшую. Его губы изогнулись в улыбке. Затем он достал свое величайшее сокровище, звездно-морскую бутылку. Он тут же бросил в нее первую пилюлю. Унсубсцребе системное сообщение: хотите потратить 3 очка энергии звездно-морской бутылки для повышения пилюли до небесного уровня? Он без колебаний выбрал «да», и бутылка замерцала. Вскоре она начала избавлять пилюлю от нечистот. Когда бутылка потускнела, Суи увидел новое уведомление. Унсубсцребе системное сообщение: очистка прошла успешно. Вы получили пилюлю лазурного происхождения, небесный уровень. Он тут же проглотил пилюлю и ощутил прохладу по всему телу. Давно он их не принимал. Эффект пилюли распространился по всем его конечностям, также воздействуя на корень духа. Все это продлилось не слишком долго. Когда его тело исчерпало все содержимое пилюли, Суи увидел уведомление. Унсубсцребе системное сообщение: вы приняли пилюлю лазурного происхождения, небесный уровень, ваша культивация увеличилась на 5000, ваша культивация достигла 50000, вы прорвались на 6-й слой среднего этапа заложения фундамента. Сила плюс 1100, телосложение плюс 1100, внутреннее дыхание плюс 1100. Вслед за уведомлениями его аура также усилилась, но этого все еще мало. Слишком мало для сражения на равных со старейшинами на грани заложения фундамента. Он открыл окно со своими показателями и внимательно прочитал. Бадгелист персонажа, имя, Суи, стадия, среднее заложение фундамента, слой 6.060.000. Нет времени отдыхать. Он вновь воспользовался техникой культивации заложения фундамента 5 элементов. Суи будет культивировать таким образом, пока не появится возможность принять еще одну пилюлю. Интервал приема пилюли лазурного происхождения составлял 7 дней. До тех пор, пока он не истечет, придется полагаться на дыхание и нефритовый лотос судьбы. Чтобы прорваться к поздней стадии, ему понадобится около месяца. Суи оставалось надеяться, он успеет. Рано или поздно враги выйдут на него. Клан Ньо имеет большое влияние в городе и центральных равнинах. Но долго ли они смогут продержаться под всеобщим давлением кланов и фракций? Пока Суи не будет уверен, что сможет постоять за себя, высовываться ему нельзя. Закрыв глаза, он начал принимать потоки духовной энергии, зациркулировавшей по его каналам ци прямо к Динтяню. 2 недели пролетели в мгновение ока. За это время его иногда посещала Ньо Лин, принося новости о том, что творится в центральных равнинах. Оказалось, Павильон Меча объединил силы с 4 другими могущественными фракциями, и теперь они прочесывали все центральные равнины в поисках Суи. Кроме того, он снова оказался в центре внимания. Не мудрено, не каждому доводится завести разом столько сильных недругов, не говоря о том, чтобы вынудить их сотрудничать. Люди на окраинах Великой Пустоши еще могут не знать о Суи, но в центральных равнинах он был на слуху у каждого. Те, кто ему завидовал, воспользовались ситуацией, чтобы позлорадствовать. По их мнению, он взлетел слишком высоко, и падение было лишь вопросом времени. Нужно быть настоящим безумцем, чтобы объединить 4 могущественные фракции. Со временем одни слухи становились нелепее других. Мол, жена патриарха клана Тан держит при себе Суи в качестве мальчика для утех, или что Суи соблазнил жену молодого господина клана Сюй, и все в таком духе. Эти слухи разбежались по центральным равнинам как лесной пожар. Но и это не предел. Кто-то из культиваторов и вовсе опубликовал странную историю о любви и ненависти между Суи и третьим старейшиной павильона меча. Она возымела бешеную популярность, особенно среди женщин. Автора данного фанфика разоблачили в первый же день, на следующий его убили. Сразу видно, как высоко его работу оценил Сюань Линцзы. Сидя в комнате для культивации, Суи резко открыл глаза, читая уведомления. Унсубсцреби системное сообщение: вы приняли пилюлю лазурного происхождения, небесный уровень, культивация увеличена на 5000, вы приняли 9 пилюль лазурного происхождения, ваш корень духа начнет меняться. Суи сразу же почувствовал перемены в своем теле. Разум внезапно опустел, а душа будто бы покинула тело. Он мог чувствовать, как его тело всплыло вверх, и его окружило духовной энергией. Внезапно раздалась вспышка разноцветного света, закружившись и сформировавшись в нити бессмертной ци, впившиеся в тело Суи. Они начали омывать его мышцы, кости и меридианы. Словно находясь в трансе, он слышал торжественный и божественный голос. Долгое время спустя свет потускнел. Унсубсцреби системное сообщение: ваш потенциал повышен до корня духа высокого уровня. Постоянный эффект культивации плюс 12. Он мог это почувствовать и без всяких уведомлений. Все обладатели высокоуровневых корней духа ощущают себя так. Суи чувствовал, как духовная энергия вокруг стала более подвижной. Даже скорость каста техник заметно увеличилась. Какой же тогда эффект окажет высший уровень или даже бессмертное тело? Сяси тем временем спала глубоким сном. Ему все еще далеко до достижения поздней стадии, поэтому расслабляться рано. Суи снова сел, скрестив ноги. Перед ним появился нефритовый лотос судьбы, и он продолжил культивацию. Глава 219. Автосоздание. Южная область Великой Пустоши. Павильон меча. Сюань Линцзы ходил взад-вперед, не скрывая свой гнев. Внезапно раздался глубокий притягательный голос. Третий брат, он уже мертв. Просто подожди немного, и все поутихнет. Это говорил мужчина средних лет в великолепном одеянии с геральдикой в виде золотых мечей на спине. Этот мужчина обладал довольно внушительной внешностью. Он сделал глоток из чашки ароматного чая. Сюань Линцзы мог лишь тяжело хмыкнуть на его слова и сесть рядом. Этот человек, его старший брат, Сюань Минцзы, он был мастером павильона меча в Великой Пустоши. С точки зрения силы он намного превосходил Сюань Линцзы, о чем свидетельствовало хотя бы то, что он выглядел намного моложе младшего брата. Второго старейшины рядом не было, поскольку несколько лет назад из-за одного инцидента его эссенция стала сильнее, и он был вынужден пройти грозовое бедствие и отправиться в регион центральных небес в секту меча. В настоящее время павильон меча, клан Сюй, клан Тан и клан Лу из сокровищницы не прекращали искать Суи, но до сих пор безуспешно. В последний раз его видели направляющимся в центральный город, но с тех пор у них не было никаких новостей. Их шпионы обыскали каждый камень, но от Суи не осталось и следа. Такое ощущение, будто Суи под землю провалился. Сюань Линцзы сел, изображая спокойствие. Его больше злило не отсутствие новостей, а дурацкие слухи. Любовь и ненависть между ним и Суи, кем надо быть, чтобы до такого додуматься? Автора той глупой истории Сюань Линцзы вернул в мир смертных, как только о его личности стало известно. Нужно быть настоящим самоубийцей, чтобы так провоцировать старейшин. Отбросив эти мысли на задворки, Сюань Линцзы спросил: «Старший брат, по-твоему этот ублюдок Суи все еще в городе?» Сюань Минцзы безучастно поглядел на брата, затем в сторону центрального города. «Да, не мог же он испариться. Просто некоторые люди не знают, с кем им лучше дружить. Как бы хорошо они его не прятали, это не продлится вечно». Сюань Линцзы нахмурился. Он не был идиотом и понимал, что никто не сможет долго укрывать Суи, когда 4 фракции объединили свои силы. Пока Сюань Линцзы размышлял, Сюань Минцзы поставил чашку на стол и встал. Ему не уйти. А теперь давай отправимся в центральный город и посмотрим, Как долго эта хлипкая хижина сможет противостоять урагану, сказал Сюань Минцзы и направился к выходу. Суи достал пилюлю из звездно-морской бутылки. Пилюля стала кристально чистой и излучала слабый ритм дао. В то же время свет самой бутылки с виду сильно потускнел. В его руке лежала еще одна небесная пилюля лазурного происхождения. Ух ты, это так здорово! Не знала, что в этом мире можно встретить столь качественную пилюлю, раздался нежный голос проснувшейся Сяси. Вид того, как Суи очистил пилюлю с помощью звездно-морской бутылки, пробудил в ней любопытство. Сначала подумывал скрыть, что эта бутылка являлась высшим сокровищем, и сказать, что это его личный трюк. Но такая детская ложь не могла сработать с Сяси. Она была духом древнего меча, которым владел могущественный мастер. Пусть в те времена у нее не было духовного тела, она помнила достаточно, чтобы распознавать сокровища и необычные техники. «Давай потом, мне всего ничего осталось до прорыва», Суи попытался тему и открыл окно со своими характеристиками. Бадгилист персонажа, имя, Суи, стадия, среднее заложение фундамента, слой 6, 57-486-60-000, еще немного. С тех пор, как его корень вырос, прошло около месяца, и Суи уже не помнил точно, сколько пилюль он успел принять за это время. Не будь у него лотоса, он точно не смог добиться таких успехов в столь сжатые сроки. Эти старики изошлись бы пеной у рта, если бы знали, что помимо нефритового лотоса судьбы он обладает таким сокровищем, как звездно-морская бутылка. Подумав об этом, Суи усмехнулся и решил, что пора прорываться. Он проглотил пилюлю, и все тело наполнилось энергией. Сосредоточившись, он стал гонять по телу технику заложения фундамента пяти элементов, чтобы быстрее впитать силу пилюли. Возможно, все дело было в новом корне, но скорость поглощения пилюль заметно возросла. На этот раз ему понадобилось всего два дня, чтобы завершить обработку. Один, когда он открыл глаза и медленно выдохнул, перед его глазами выскочило уведомление. Унсубсцреби, системное сообщение, вы приняли пилюлю лазурного происхождения, ваша культивация увеличилась на 5000, вы набрали 60000 очков культивации. Вы прорвались на седьмой слой поздней стадии заложения фундамента. Сила плюс 1400, телосложение плюс 1400, внутреннее дыхание плюс 1400, вы прорвались на следующую стадию. Вам предоставлен новый подарочный набор. Он почувствовал такой прилив сил, что хоть сейчас налетай на всех этих старых монстров, может, он даже выживет. Это все сила поздней стадии. Он слегка сжал кулак и услышал хруст. Эссенция в его теле яростно текла и бурлила, словно внутри него прорвало дамбу. Сила Суи заметно возросла, и теперь при столкновении с Сюань Линцзы у него даже будет шанс покончить с ним с одного удара. Хорошо бы так и случилось, иначе старик может воспользоваться очередной техникой побега. Он открыл интерфейс и глянул на свои показатели. Бадгилист персонажа, имя, Суи, продолжительность в жизни 18-4256 лет, стадия, позднее заложение фундамента, слой 7, 1-70-000, атрибуты, сила 13581 плюс 25% телосложение, 13425 плюс 30% внутреннее дыхание, 12231 плюс 15% понимание, 92 плюс 15% ци и кровь, 134250 плюс 15% эссенция, 97848 расход минус 70%, атака 67905 плюс 10%, защита 26850, урон снижен на 10%, талант, корень духа высокого уровня, постоянный эффект культивации, 131 техники ментальной культивации, искусство долголетия, завершено, заложение фундамента пяти элементов, завершено, независимое иллюзорное тело, уровень 1-6, мантра небесной жилы пяти элементов, начальные, боевые техники. Палец меча Тинган, 11 движений, небесная ладонь, струящаяся теневая вспышка, 2 движения, меч души, недоступно особые. Алхимическая техника пилюля времени, небольшой прогресс, сокровища Дао, пагода 9 оборотов кровавого солнца, запись меча губитель зла. С последними прорывами все его основные атрибуты превысили 10 тысяч, что можно было считать большим скачком. Теперь ему не терпелось глянуть на подарочный набор в системе оплаты. 1. Знаю, раньше об этом не упоминалось. Глава 220. Комплект «Красное пламя» в первых строчках мелькали ежедневные и еженедельные подарочные наборы, которые он тут же разобрал. За ними следовал подарочный набор «За прорыв». Суи внимательно прочитал информацию о нем. Унсубстрибе системное сообщение «Подарочный набор прорыв». Цена 150 000 юаней. Содержит очки культивации X20 000, истинное понимание навыков X20, подарочный набор прорывные материалы. Цена 200 000 юаней. Содержит метеоритные камни X100, самоцвет ДА X100, осколок нефрита X20, подарочный набор прорывная экипировка. Цена 250 000 юаней. Содержит комплект «Красное пламя», одеяние, повязка на голову, пояс и обувь. Итого прорыв выдал ему целых 3 подарочных набора общей стоимостью в 600 тысяч. Но жалеть денег он не собирался. Другим культиваторам может лишь повезти где-нибудь собрать такие находки. Кому-то еще может попасться несколько очков культивации в качестве награды за прохождение руин или маленьких миров. Но для Суи их единственным источником пока что оставалась система оплаты. Не колеблясь, он выкупил все 3 подарочных набора, после чего он увидел соответствующее оповещение. Когда они прошли, запас его очков культивации возрос до 40 тысяч, а свитков истинного понимания навыков теперь было 35. К сожалению, у него не было духовного наставления, на которое их можно было потратить. Мантра небесной жилы 5 элементов требовала эссенции 5 элементов. Кроме того, эта техника небесного уровня не могла раскрыть всего своего потенциала, пока он не прорвется до сферы формирования ядра. Было еще независимое иллюзорное тело, но оно также требовало эссенции 5 элементов для прорыва на 2-й уровень. Он не знал, когда в следующий раз найдет этот ресурс и не мог бездумно его расходовать. Стоило бы расспросить Сяси. Вдруг она знает больше о жилах, где их можно достать. Кроме того, что-то ему подсказывало, что 2-й уровень техники внесет в его жизнь большие перемены. Это можно было назвать интуицией. Что касается свитков истинного понимания навыков, то он думал о том, чтобы наконец завершить палец меча Тинган и открыть последнее движение. Ему давно было любопытно, на что способно 13-е движение, которое якобы способно пронзить само пространство. Следующим его внимание привлекли новые материалы. 100 метеоритных камней, 50 самоцветов ДАА и 20 осколков нефрита. Метеоритные камни увеличивали характеристики оружия. А вот самоцветы ДАА уже поинтереснее, они влияли на качество сокровищ ДАА. До сих он не потратил ни одно из них, и все они занимали место в его хранилище. Аннаунцемент информационное сообщение метеоритный камень X435 самоцвет ДАА X149. К сожалению, запасов самоцветов хватит лишь на одну прокачку сокровища. Метеориты тоже никуда не годились, поскольку не применялись для оружия текущей сферы. Когда-нибудь, но не сейчас, он найдет им применение. Нужно будет только найти достаточно качественное оружие. Дальше шли осколки нефрита. Нужно заметить, что его хранилище заметно стеснилось после того, как он заполнил их целой горой бронзовых мечей. Эти 20 осколков появились как раз вовремя. Желаете потратить осколки нефрита на расширение пространства хранилища бессмертной печати? Он сразу же выбрал «да», и пространство его хранилища значительно увеличилось. Суи сразу ощутил, как в его печати появилось больше свободного места. Теперь настала очередь 3-го набора, комплект «Красное пламя». Он тут же достал из хранилища небольшую коробку. Сяси с интересом наблюдала за происходящим и не выдержала. «Большой злодей, что это? Где ты это взял?» Она была явно озадачена. Суи уже столько времени никуда не выходил, но при этом достал эту странную коробку буквально из ниоткуда. Кроме того, эта коробка испускала бессмертный и красочный свет. Очевидно, там лежал не просто подарок на день рождения. Унсубстрибе системное сообщение: вы получили одеяние красного пламени, вы получили повязку красного пламени, вы получили пояс красного пламени, вы получили ботинки красного пламени. Ему пришли 4 уведомления подряд. Коробка исчезла, и на ее месте появилась экипировка. Как только он коснулся одеяния, его рука ощутила тепло и мягкость. Материал был довольно приятным на ощупь. Оно было красно-желтого фасона с ярко-красным узором в виде птицы. На манжетах и краях было изображено горящее пламя. Суи был доволен приобретением, оно будет ему к лицу. Девчонки штабелями будут бегать, весело подумал он, но не это было главное. Больше всего его интересовало, какую практическую пользу оно ему принесет. Экипировка подарочного набора просто обязана поразить его своим качеством. Когда его взгляд сфокусировался на одеянии, перед ним появилось окно с информацией. Куэстионансфер описание предмета одеяния красного пламени. Сила плюс 800, телосложение плюс 800, внутреннее дыхание плюс 500, защита плюс 2000 сфера. Заложение фундамента описания. Одеяние из небесного шелка. Получила благословение краснопламенной птицы. Комплект красного пламени 1-4. Ношение всех четырех предметов одежды красного пламени увеличивает силу на 1000 и дает неуязвимость к воде и огню. От прочитанного его глаза загорелись, а на лице читалось довольство и удивление. Очень хорошая вещь. Для сокровища заложения фундамента – одна из лучших. Всего одна часть комплекта, а уже такие бонусы. Их ношение будет равносильно прорыву на следующий слой. Какие бонусы дает остальная экипировка? Суи хотел проверить повязку на голову, но увидел, как с ней играется Сяси, размахивая ей и летая вокруг. Решив не лишать ее удовольствия, Суи посмотрел на пояс. Глава 221. Главный козырь пояс был выполнен в том же стиле, что и одеяние, с ярко-красным узором в виде птицы посередине. От него исходило слабое тепло. Суи сфокусировал взгляд, чтобы увидеть его показатели. Куэстионансфер описание предмета пояс красного пламени. Сила плюс 400, телосложение плюс 400, внутреннее дыхание плюс 100 сфера. Заложение фундамента описания. Пояс из небесного шелка, благословленный краснопламенной птицей. Комплект красного пламени 1-4. Ношение всех четырех предметов одежды красного пламени увеличивает силу на 1000 и дает неуязвимость к воде и огню. Бонусов куда меньше, чем от мантии, но оно и понятно, это всего лишь пояс. Следующим его внимание привлекла пара ботинок красного пламени. Их показатели почти не отличались от пояса. Затем настал черед повязки на голову в маленькой руке Сяси. «Хорош играть», – тихо сказал он. Услышав это, Сяси надула свой милый ротик и тут же погрустнела. Она взмахнула рукой и бросила ленту прямо на голову Суи, затем ее тело обратилось в белую дымку, и она вернулась в клинок драконьей крови. Увидев это, Суи вздохнул. Какая муха ее укусила. Он взял повязку для волос и надел ее вместе со всем остальным комплектом. Его стройная фигура выглядела довольно элегантно под красно-желтым одеянием, украшенным узорами птиц. Надев его, Суи почувствовал большой прилив сил, словно совершил прорыв на пару уровней разом. Можно только представить, во сколько такое снаряжение оценивалось бы культиваторами. Но это еще не конец. Суи все еще собирался завершить палец меча Тинган. В данный момент он владел всего тремя боевыми техниками, и этого явно было недостаточно. Он не знал, что обычно среди культиваторов заложения фундамента принято владеть всего одной боевой техникой и одной техникой культивации. И то далеко не все сумели завершить их, как это делал Суи. Он открыл интерфейс техники палец меча Тинган. В последнее время Суи встречаются все более сильные враги, поэтому не будет лишним расширить свой арсенал более мощными приемами. Ткнув пальцем по нужной кнопке, он увидел следующее уведомление. Унсубстрибе системное сообщение. Хотите потратить истинное понимание навыков X13, чтобы открыть 12-й ход пальца меча Тинган, разрезающий небеса палец Тинган? Да. Когда он подтвердил свое решение, количество свитков понимания навыков резко уменьшилось на 12 штук. Аутостериез боевой прием, разрезающий небеса палец Тинган. Потребляет 20 000 эссенций, конденсирует на кончике пальца высшую ци Тинган, способную пронзить небеса, наносит 800% урона. Нихя себе! Хо Цуи преподносил себя, как стоического и хладнокровного человека, но даже он не мог сдержать крепких словечек, прочитав описание нового приема. Еще бы потребление не было таким высоким. Даже с пониженным расходом применения будет стоить по 6000 единиц эссенций. Пожалуй, такие трюки стоит приберечь, а до того обходиться 10 и 11 приемом. Если 12-й ход оказался таким страшным, то чего можно ожидать от 13-го? Подумал он, глядя на оставшиеся свитки, затем посмотрел, сколько будет стоить завершение пальца меча Тинган. Как оказалось, 13-й прием будет стоить 20 свитков. Не то, чтобы ему не хватало. Продвижение струящейся теневой вспышки потребует 40 свитков истинного понимания навыков. Мало кто может позволить себе такие траты. Стиснув зубы, он все же выбрал последнее улучшение пальца меча Тинган. Появилось еще одно уведомление, Исуи, не глядя, нажал «да». Свитки развеялись, обратившись в многочисленные образы в его голове. В его сознании раздались волны эфирных бессмертных звуков. Вскоре он медленно открыл глаза, полные просветления. 13-е движение пальца меча Тинган освоено. То, что Суи увидел, чуть не заставило его поперхнуться слюной. Аутостериез – боевой прием, режущий палец сферы Тинган. Потребляет 50 000 эссенции и собирает силу 36 Тинган, нанося 3000% урона. Если раньше он ругнулся, то теперь и вовсе потерял дар речи. 50 тысяч эссенций, в его случае 15, но все равно слишком много. В иных обстоятельствах его хватало бы лишь на два применения. Суи явно не стоит этим увлекаться, если не хочет, чтобы его кто-нибудь добил после победы. Этот козырь стоит попридержать на самый крайний случай. Спустя некоторое время, когда Суи отошел от шока, он посмотрел на свое последнее духовное наставление. Аутостериез – духовное наставление, мантра небесной жилы пяти элементов, уровень, небесное описание, метод развития, созданный древним бессмертным повелителем пяти элементов, может открыть небесную жилу пяти элементов и сформировать золотое ядро великого дара пяти элементов, содержит 5 уровней начальной, сила плюс 50, телосложение плюс 50, внутреннее дыхание плюс 100, переход на следующий уровень. Эссенция пяти элементов X1. Это было его первое духовное наставление небесного уровня, а также первой техникой для формирования ядра. Довольно странная техника. Очки культивации для его продвижения не нужны, и вместо этого необходимо иметь эссенцию пяти элементов. Если бы не Сяси, он бы и за несколько лет не смог бы ее отыскать. К счастью, сейчас Суи удалось собрать небольшой запас в узле пяти элементов. Возможно, ему даже удастся довести эту технику до 5 уровня. При этой мысли он достал пятицветную жемчужину, светящуюся струящимся пламенем. Такой была одна из собранных ранее эссенций пяти элементов. 5 цветов этого вещества соответствовали 5 элементам. Металл, дерево, вода, огонь и земля. Его слабая аура резко повысила концентрацию духовного ци в помещении. Он открыл интерфейс мантры и быстро ткнул в кнопку улучшения техники. Унсубстреби, системное сообщение: вы хотите употребить эссенцию 5 элементов X1, чтобы продвинуть мантру небесной жилы 5 элементов на 1 уровень? Да. Глава 222. Болезненная перестройка. Эссенция 5 элементов в его руке тут же исчезла, и глаза Суи резко расширились. Кровеносные сосуды заметно покраснели, и сами глаза так завертелись, будто были готовы вот-вот вылететь из глазниц. Все его лицо было напряжено. Более опытные и знающие сразу бы поняли, что Суи переживает трансформацию своего центра ци. Эссенция пяти элементов была поглощена 5 сгустками его эссенции, укрепляя их и устремляясь к центру ци. Казалось, она пыталась разорвать его тело на части. «Ах!» – вскрикнул он от боли. «Такую боль способен вынести далеко не каждый человек. Все дело в том, что внутри его тела медленно формировался странные меридианы. Эта боль была подобна заживлению сломанной руки со всеми вытекающими, и новый меридиан делал его эссенцию чрезвычайно жесткой. Все его тело покраснело и стало испускать обжигающую ауру. Он уже не мог оставаться в сидящей позе и вместо этого просто рухнул на пол, обхватив руками дрожащее тело. Зубы крепко сжались, а из носа и рта то и дело издавались душераздирающие крики боли. Черт, да какого хрена? Он ударил в стену, сделанную из черного железа. На стене комнаты культивации появилась вмятина, но она выстояла. Суи просто использовал физическую силу, не вливая свою эссенцию, из-за чего этот удар не прошел для него бесследно. Кулак был весь окровавлен, окрасив стену в красный цвет. Но было ли ему от этого больно? Нет, это было ничто по сравнению с той раздирающей болью в меридианах. Десны кровоточили от давления, и он без конца бил кулаками и головой о стену, будто пытался таким образом заглушить одну боль другой. К сожалению, это совсем не помогало. «А-а-а!» — снова закричал он, и его тело заметно вздулось. Из-за переполнения эссенции его меридианы можно было увидеть невооруженным глазом. Внезапно его сознание помутилось, будто он вот-вот мог впасть в обморок. Не такая уж плохая перспектива. «Нет!» — снова выкрикнул Суи, и его разум вдруг прояснился. Эссенция пробегала по всему его телу. Он должен задействовать свое духовное наставление и подавлять ее импульсы. Если сейчас Суи упадет в обморок, то может уже не проснуться. В то же время в центре его ци пяти элементов медленно формировался огненно-красный меридиан. Благодаря ему и технике культивации, которую Суи насильно прогонял по себе, эссенция была подавлена, и ему заметно полегчало. Как же это было хорошо после всей испытанной боли. Только сейчас он заметил, что вся его спина обильно вспотела. Сидящая в кинжале Сяси заметила, что с Суи что-то не так. Она хотела выйти и проверить, но вспомнила его жалящий взгляд и снова рассердилась. Но крики Суи заставили ее серьезно забеспокоиться. Она покинула кинжал и увидела, как Суи извивается на полу. «Большой злодей, ты в порядке?» Будучи духом меча, Сяси была очень чувствительной к духовной ци. Как только она покинула клинок, то сразу почувствовала, что у Суи проблемы с эссенцией. Это было похоже на стихийное бедствие. С его меридианами и эссенцией творилось настоящее безумие. Эту проблему не решить, даже воздействовав духовное наставление. С ним можно подавить эссенцию, но от этого она лишь сильнее будет вырываться. В нынешнем состоянии Суи не может противостоять такой взрывной силе, бьющей изнутри его тела. Рано или поздно он буквально взорвется. Как это могло произойти? Сяси подлетела к телу Суи, что постоянно дрожало, перенося боль. Ее маленькая рука, похожая на теплый нефрит, прижалась к лбу. Перенеся нить духовной силы через лоб Суи, Сяси сильно удивилась. Странно, разве он не должен страдать? Поначалу, ощутив, что происходит внутри тела Суи, Сяси подумала, что из-за этого отклонения его эссенция потекла в обратном потоке. Но теперь, изучив его внимательнее, она заметила, что новый меридиан в теле Суи содержал могущественную силу пяти элементов. «Ты большой злодей, ты так развиваешься?» Сяси посмотрела на лицо Суи, искаженное от боли, и вскрикнула от беспокойства. Но в этот момент Суи было не до нее. Он использовал технику ментальной культивации, чтобы подавить взбушевавшуюся эссенцию, но такой хаос рано или поздно будет невозможно подавить. Как раз в тот момент, когда ему уже не хватало сил сдерживать эссенцию, по всему телу внезапно разлилось чувство прохлады, и все буйство оказалось подавлено. Эссенция, что была готова вот-вот взорваться, вновь отступила от этого прохладного ощущения, и Суи наконец смог обратить внимание на то, что происходило вокруг. Он увидел маленькое тельце Сяси, парящее над его лицом. Нити духовной силы вытягивались из ее тела и вплетались в промеж бровей Суи. «Большой злодей, живо, направь свою эссенцию в свой центр ци!» Прозвучал голос Сяси в его голове. Благодаря Сяси ему больше не нужно было изо всех сил подавлять эссенцию. Суи снова сел, скрестив ноги, и начал направлять свою эссенцию обратно в центр ци. Но похоже, что огненно, красный меридиан в центре так и не сформировался полностью. Пятицветный поток ци закрыл ему проход в центр ци. «Чтоб тебя, — выругался Суи, — смеешь распоряжаться моим же собственным телом». Он тут же пустил по себе искусство долголетия, заложение фундамента пяти элементов, и меридиан тут же прорвался к центру ци. Эта энергия разбилась на пять разноцветных шаров эссенции и разбросалась вокруг его центра ци. Однако буйство так и не прекратилось окончательно. Хоть Суи смог стабилизировать свой центр ци, расслабляться пока рано. В таком состоянии он провел еще целые сутки. В конце концов, новообразованные огненно-красные меридианы распространились по всему телу Суи, закончив формирование. В то же время в центре ци также произошли изменения. Огненно-красный сгусток эссенции соединился с огненно-красными меридианами. Вслед за этим перед ним выскочило уведомление. Унсубстреби системное сообщение: израсходована эссенция пяти элементов X1, улучшение мантры небесной жилы пяти элементов успешно завершено. Глава 223. Сомнения прочь. Когда последовавший за уведомлением голос Дао затих, по лицу Суи было видно, что ему уже полностью полегчало. Он обильно вспотел, и на полу под ним скопилась обильная лужа воды. Это был очень тяжелый день. Когда Суи, наконец, смог позволить себе расслабиться, то тут же разлегся на полу, не обращая внимания на запах пота, будто это было так важно. Сяси, зажимавшая нос и отлетевшая подальше, наоборот была недовольна. «Большой идиот, что за наставление ты практикуешь?» — спросила она. «Подумать только, создать новые меридианы. Ты хоть знаешь, как опасно заниматься таким без сторонней поддержки? Хотя да, теперь знаешь, большой безмозглый идиот. Проучить бы ее, да сил не было даже на то, чтобы шевельнуться». От пережитых мучений все тело Суи онемело, будто его поразило молнией. Снова он поглядел на Сяси и слабо улыбнулся. «Хорошо, что ты была рядом, Сяси. Иначе бы точно не знал, что делать. Кто бы мог подумать, что развитие мантры пяти элементов окажется настолько сложным и мучительным. Стоило ему только вспомнить, какие сильные и мучительные боли он почувствовал в самом начале, как все его тело невольно вздрагивало. К счастью, за столь долгое время страданий, его тело смогло привыкнуть к боли, и в конце концов она сошла на нет. Нужно быть настоящим, чтобы в одиночку заниматься такими вещами. Су и таким не был. Весь этот инцидент случился чисто по незнанию. «Мантра пяти элементов?» – спросила Сяся и задумалась о чем-то, словно погрузилась в воспоминания. Затем она хлопнула в свои маленькие ладошки и с удивлением произнесла. «Так вот что это было?» Она смутно помнила, как Су и вернулся с этой техникой, покинув иллюзорный мир. Тогда она ясно прочитала полное название мантры небесной жилы пяти элементов. Да, это духовное наставление небесного уровня и по совместительству является секретной техникой формирования ядра, с кивком ответил Суи. Я и подумать не мог, что ее освоение окажется таким опасным для жизни. Даже сейчас он с ужасом представлял, что могло произойти, если бы Сяси не пришла на помощь. Сам бы он точно не смог продержаться целые сутки, другие бы и вовсе сдались на первых порах. Но благодаря своей сильной воле и духу меча Суи смог пережить весь процесс формирования меридианов. Потеряя он сознание, даже Сяси не смогла бы его спасти. Он не видел смысла скрывать от нее такие подробности, как уровень техники. Учитывая богатое прошлое духа меча, она и сама должна была иметь хорошие представления. Вряд ли ему встретится кто-то более осведомленный в секретах бессмертного пути. Небесный уровень и вовсе не должен выглядеть чем-то особенно впечатляющим в ее глазах. Ответ Суи чем-то обеспокоил ее. Она о чем-то подумала, затем отстраненно сказала. «Духовное наставление, способное формировать меридианы, большая редкость. Боюсь». Не успела она договорить, как внезапно прикрыла рот и умолкла, чем обеспокоила Суи. Чего ей так бояться? Так сложно просто сказать, увидев, как он с ожиданием смотрит на нее. Сяси внезапно открыла рот и, казалось, хотела продолжить, но вместо этого выпучила свои маленькие глазки и высунула розовый язык. Это выглядело даже мило. Увидев это, Суи молча покачал головой. Раз она так мило дурачится, значит, точно не хочет говорить об этом. Неважно, надо бы проверить, какие результаты принесло повышение мантры. Он отвернулся от Сяси, затем открыл свой интерфейс. Ему не терпелось увидеть, какие плоды принесли все его страдания. Техника ментальной культивации. Мантра небесной жилы пяти элементов уровень. Небесное описание. Техника культивации, созданная древним бессмертным повелителем пяти элементов, позволяет открыть небесную жилу пяти элементов с помощью силы пяти стихий и сформировать золотое ядро великого дао пяти элементов. Насчитывает 5 уровней. Первый уровень – огненная жила. Сила плюс 550, телосложение плюс 550, внутреннее дыхание плюс 550. Основные характеристики увеличены на 10%. Переход на второй уровень. Эссенция пяти элементов X2 в дзох. Он не мог не вздохнуть, увидев описание первого уровня. Обычные бонусы к характеристикам не особо впечатляли, но вот эти 10%. Учитывая, что в данный момент значение его основные характеристик уже превышали 10 тысяч, эти 10% были сродни целому прорыву на следующий слой. Что же будет, если он преодолеет все 5 уровней, если действительно сможет? Суи внезапно вспомнил всю эту боль и уже не был так уверен. Сможет ли он выдержать такое еще 4 раза? Размышляя об этом, он внутренним видением заглянул в свой центр ЦИ. Из 5 разноцветных сгустков лишь один сиял ярко. Это была огненная жила. К остальным 4 еще предстояло проложить свои меридианы. Суи поглядел на Сяси с сомнением в глазах. Очевидно, это необходимо сделать, если он хочет продвинуться вперед. Но его тело едва оправилось от первого усиления мантры. Стоит ли ему продолжать? От Сяси не укрылись его внутренние терзания, поэтому она прямо спросила. «Большой злодей, о чем ты думаешь? Ты будто бы столкнулся с тяжелой дилеммой. Что случилось?» Он поделился с ней своими мыслями и сомнениями. Выслушав его, Сяси сделала свое лицо серьезным и принялась отчитывать его как нерадивого сопляка, шагая из стороны в сторону. «Ты и правда большой дурак. Разве не знаешь, что в мире культивации уважается только сила? Только сила позволяет расправляться с врагами и самому не стать жертвой. Чтобы достичь вершины, ты должен проложить свой бессмертный путь через горы трупов и моря крови». Пока Сяси говорила, ее маленькое тело испускало ауру нескончаемой бойни. В глазах Суи она будто увеличилась в разы. Он видел ту, кто прошел через тысячи, если не десятки тысяч, а то и миллионы сражений в бесконечном мире. Одинокая, холодная, гордая и полная амбиций. На самом деле это были не столько воспоминания Сяси, как духа меча, как память самого губителя зла, у которого в те времена еще не было духа меча. Но она все равно помнила бесконечные сражения, когда приходилось прорываться сквозь множество врагов. В этот момент она повернулась спиной к Суи, чтобы он не видел в ее глазах тоски и некоторой ностальгии. После ее речи, Суи осознал, насколько ребячливы были его сомнения. Это была всего лишь боль. Да, это было неприятно и опасно для жизни, но бессмертный путь не обязан быть легким. В любом случае один раз он смог это пережить. Сейчас же его тело настолько онемело, что этим было грех не воспользоваться. Вместо того, чтобы медленно и постепенно развивать технику с переменным отдыхом, Суи сразу пройдет этот путь до конца и откроет остальные четыре жилы. На том и порешив, он достал из хранилища две эссенции пяти элементов. «Сяси, я рассчитываю на тебя». Глава 224. Итоги изоляции. Как только Суи это произнес, он решительно выбрал на интерфейсе продвижение техники, и обе эссенции пяти элементов в его руках тут же исчезли. Очень скоро его тело охватила новая волна боли. Поскольку его тело успело кое-как свыкнуться с болью, она была уже не столь душераздирающей, как в первый раз. Кроме того, теперь он знал, как правильно ей сопротивляться, поэтому поспешно применил свои духовные наставления, чтобы подавить эссенцию пяти элементов в своем центре ЦИ, не позволяя ей хаотично разбегаться по телу. На этот раз он испытывал только боль от формирования новых меридианов. Услышав просьбу Суи, Сяси подлетела к его лбу и приложила руки, делясь с ним своей духовной энергией, чтобы он смог сохранить сознание. Впрочем, в этом не было особой нужды. В данный момент Суи только хмурился и слегка дрожал. По сравнению с прошлым разом он переносил весь процесс намного легче. Увидев это, Сяси успокоилась. Следующие несколько дней у Суи все лучше и лучше получалось сопротивляться боли. В конце концов он даже не хмурился, разве что стискивал зубы. С каждым разом передвижение на следующий уровень проходило все быстрее, что немало говорило о том, как быстро Суи смог адаптироваться к суровым условиям формирования меридианов. Переход на пятый уровень мантры пяти элементов небесной жилы занял всего 4 часа. Это стоило ему 5 шаров эссенции пяти элементов. Наконец-то, выдохнул он, открыв глаза, когда меридианы сформировались. Он посмотрел в интерфейсе на показатели мантры и почувствовал себя довольным. Аутостория с техникой ментальной культивации мантра небесной жилы пяти элементов уровень. Небесное описание. Техника культивации, созданная древним бессмертным повелителем пяти элементов, позволяет открыть небесную жилу пяти элементов с помощью силы пяти стихий и сформировать золотое ядро великого Дао пяти элементов. Насчитывает 5 уровней. Пятый уровень – небесная жила пяти элементов. Сила плюс 2550, телосложение плюс 2550, внутреннее дыхание плюс 2550. Основные характеристики увеличены на 50% продвижения. Недоступно.